Где же дикие лошади? Ночью Конни снились Жозефина, Карлина, Лизелотта и остальные пони, жившие на конном дворе. Но в ее сне они не стояли на пастбище, а пестрым табуном мчались галопом по холмам и бескрайним лугам. Паслись в колдовских лесах, в которых стоял аромат мха и осенней листвы, и пили из ручейка. Как бы прекрасен ни был сон, Конни проснулась немного напуганная. А вдруг Жозефина, Карлина и остальные пони тоже порой скучают по вольной жизни? Не грустно ли им все время пастись на лугу? Конни почувствовала себя немного неуютно. «Мы ведь тоже живем заперти, в маленьких комнатках, должны ходить в школу и...» Рассудила Лиска, когда Конни рассказала о своем сне подругам. «А ты бы хотела спать под открытым небом?» Поежилась Анна. «Я точно нет. Готова ходить в школу, лишь бы этого избежать». «Мне не терпится увидеть диких лошадей. А вдруг они захотят познакомиться с нашими пони?» предположила Конни. «Да, и принять их в свой табун», продолжила фантазировать Лиска. «Ну уж нет, тогда нам не на ком будет ездить верхом», не согласилась Анна. «Об этом не может быть и речи». Ребята позволили пони размяться на площадке для верховой езды, а потом отправились в путь. Друг за другом они шли по песчаной тропе, держа дистанцию, равную длине одной лошади. За госпожой Беренс ехал Морец на Максе, за ним следовал Ларс на черном Неро, потом Лиска на пятнышке, Анна на звездочке и замыкала процессию Конни на Карлине. С невысокого холма открывался вид на заповедные просторы. Госпожа Беренс посмотрела в бинокль. «Ничего», — огорченно прошептала она. «Во всяком случае, лошадей не видно». Она передала бинокль ребятам. «Смотрите, там у ручья стоит цапля». Но к тому времени, когда бинокль попал в руки к Конни, цапля уже расправила крылья и улетела прочь, минуя ребят. И все равно Конни была счастлива. В лицо ей дул ветер, лиловая пустошь источала приятный аромат трав и цветов. Они с Карлиной словно стали единым целым. Нет ничего лучше дальних прогулок верхом на пони. Особенно, когда вся группа после команды госпожи Беренс перешла на рысь, а затем на галоп. Ездить галопом словно летать, только ощущается это еще прекраснее. «Мы, конечно, пока не встретили диких лошадей, но у нас есть для вас другой сюрприз», таинственно произнес господин Беренс, свернув на обратном пути на другую дорожку. «И какой же?» тут же поинтересовался Ларс. Ответа, конечно, не последовало, иначе что это был бы за сюрприз? «Тоже мне тайна», — раздраженно буркнул Морец. Он уже знал обо всем. Но Конни не позволила испортить себе настроение. Она в нетерпении оглядывалась по сторонам, но между деревьями ничего примечательного не находила. Впрочем, до ее ушей доносились какие-то звуки. Что-то дудело и трубило. «Ты тоже это слышишь?» — удивленно спросила Анна. Конни кивнула. Не услышать их было невозможно. Тут госпожа Беренс, понизив голос, подала сигнал «стоп», чтобы остановить группу. «Как вы думаете, что это может быть?» — спросила она у ребят. «По-моему, так трубит слоненок», — улыбнулась Конни. Госпожа Беренс улыбнулась ей в ответ. «Если бы мы находились в Африке, то, пожалуй». «Слоненок!» — схватился за голову Морец. «А кто же еще?» — засмеялась Конни. «Тихо, не подсказывай», — шепнула госпожа Беренс Морецу. «Давайте вместе посмотрим на этого слоненка». Они медленно пошли дальше верхом, а, выйдя из чащи, кое-что увидели. Жнивье было усеяно птицами, большими, серыми, с черно-белыми головками и маленьким красным пятнышком на затылке. Поле после жатвы зерновых. «Кто знает, что это за птицы?» обратилась к ребятам госпожа Беренс. «Я знаю», тут же отозвался Морец. «Неудивительно, ведь он здесь жил, но, к счастью, пока не проговорился». Конни судорожно размышляла. Во всяком случае, это не аисты и не страусы Нанду, хотя здесь в окрестностях они тоже водились. Конни никогда не забудет, как за ней гнался Нанду, когда она слишком близко подошла к его гнезду. А ведь они вовсе не хотели красть их яйца, скорее наоборот. «Цапля?» — гадала Лиска. Госпожа Беринс покачала головой. «Что же тогда?» Но прежде чем Конни успела подумать еще, Морец не удержался. «Это журавли!» «Журавли?» — задумчиво повторила Конни. Она еще никогда не видела журавлей, но читала чудесную сказку о высокомерной принцессе, которую превратили в журавля. Ей нужно было пролететь 1000 миль на юг, а потом обратно. Лишь тогда она могла вернуть себе человеческий облик. Сначала принцесса попыталась пролететь этот путь в одиночку, но не смогла. Тогда ее приняла к себе стая журавлей. Вместе с ней она полетела зимой на юг, а летом обратно. После этого, даже снова став принцессой, она из года в год навещала своих друзей-птиц. «С тех пор, как у нас появилась заповедная зона, сюда все чаще стали наведываться журавли для того, чтобы передохнуть во время дальнего перелета», — принялся рассказывать господин Беринс. «Лето они проводят в Швеции, а потом отправляются на юг. Когда люди путешествуют на машинах, они тоже останавливаются на заправках. Вот и птицы устраивают передышку там, где достаточно пищи. В этих полях, с которых убрана кукуруза, птицы между сухих стеблей находят еще много кукурузных зерен. Это отличный перекус для восполнения сил. А спят они на озерах в заповеднике». «Журавли спят на озере? Но они же не утки!» — удивился Ларс. «По ночам они спят, стоя в неглубоких водоемах», — ответил господин Беринс. «Так им проще защититься от нападений. Пока враг дошлепает до них по воде, журавли уже взмоют в воздух и улетят прочь». «Журавли водятся не только у нас в Европе», — пояснила госпожа Беринс. «Но еще и в Азии. Там их называют птицами счастья и верят, что они исполняют желания». Она передала ребятам бинокль. Конни заглянула в него. «Минуточку!» Она разглядела журавлей, у которых головка была не черно-белого цвета, а цвета корицы. «Это самки?» — предположила она. Господин Беринс покачал головой. «Это их детеныши. Если вы внимательно посмотрите, то заметите, что журавли часто собираются в группы по 3 или 4 птицы и держатся вместе. Это малые семьи. Отец, мать и 1 или 2 птенцов». «Птенцам всего лишь несколько месяцев, а они уже пролетают вместе с родителями все необходимое расстояние», — поделился Морец. «А это может быть свыше 2000 километров». Конни улыбнулась. «Когда мне было несколько месяцев, я еще не умела летать так далеко». «К сожалению, я не научилась до сих пор». Лиска, хихикая, захлопала руками, изображая крылья. «Даже воспарить не могу». Конни рассмеялась. «Видимо, у тебя что-то пошло не так». Вернувшись на конный двор, ребята в первую очередь позаботились о пони. И только когда животные снова оказались на пастбище, у них появилось немного времени, чтобы поужинать.